Сосновский перебил его. «Иван Осипович, меня статистика не интересует. Это все можно из ваших отчетов почерпнуть. Вы скажите, как опытный руководитель, как строитель и хозяйственник, что вам здесь нужно будет в первую очередь, чтобы полоса работала. Полосу вы сделаете, а потом, вам ведь работать надо, самолеты принимать. Мы, полоса резервная», — нахмурился Борткевич. «К нам самолеты могут развернуть, если на трассе нелетная погода, сложные метеоусловия. Ну или если поломка и машина не сможет дотянуть до следующего штатного пункта. О чем я вам и толкую», — одобрительно сказал Михаил. «Вам виднее на вашем рабочем месте, какие проблемы, в чем. Я помогу, я утрясу в наркомате в Москве. Наведем порядок с поставками». Борткевич поднялся со стула, переложил на столе бумаги, явно собираясь с мыслями и не торопясь отвечать на вопросы московского представителя. Сосновский терпеливо ждал, рассматривая походный кабинет начальника. Разномастные стулья, даже две самодельные лавки вдоль стен, столы старые, еще дореволюционные, с жестяными намерочками. Наверное, инвентарные из прежнего острожного хозяйства. Единственное окно вагончика пыльное, а полы давно не скобленные, с въевшейся грязью от тысяч сапог, прошедших здесь за это лето. Подойдя к вешалке-стойке, Борткевич задумчиво поправил брезентовый плащ с капюшоном и вернулся к столу. «Тут ведь дело вот в чем, дорогой товарищ», — заговорил, наконец, начальник аэродрома. «В подходе дело. Мы для чего полосы-то строим? Чтобы самолеты в случае большой нужды здесь сесть могли. Чтобы спасти машины дорогие, нужные фронту. Чтобы пилотов спасти». «Все правильно», — одобрительно ответил Сосновский. «Вы правильно формулируете, Иван Осипович. Так я же и говорю, я же писал и звонил», — оживился Борткевич. «Полосу сделаем, и все, сидеть будем и ждать у моря погоды. Или, вернее, не погоды. Тут ведь специалисты нужны. Обязательно ремонтники, по строительному делу, энергетики, авиационные техники. Мы должны быть укомплектованы как аварийный аэродром. А мне говорят, нерентабельно. Будет надо, пришлем. Одержать без дела таких специалистов, чтобы они у вас спивались и от безделья мучились, когда такая потребность в людях, непозволительная роскошь. И какой выход вы лично видите как опытный руководитель? Аэродром нужно загружать. Пусть он будет местной площадкой для местного сообщения, но с возможностью принимать машины с трассы Элсиба. Тогда и простоя специалистов не будет, и аварийные рейсы будем принимать и обслуживать. Тут я набросал свои предложения, но у меня их не взяли. Сказали, что я не в свои дела лезу. Вы не подумайте, Михаил Юрьевич, что я выслужиться хочу или что, я за дело болею, за страну нашу, которая и так кровью обливается. Ну-ну, улыбнулся Сосновский, об этом я и не думал даже. Вы, Иван Осипович, эти предложения, что готовили для своего руководства, мне отдайте. Я попробую по своей линии их протолкнуть. Вы кому пытались их здесь отдать, кому докладывали? Товарищу Букатову Аркадию Арсеньевичу. Он заместитель начальника управления комплектации и снабжения. Он человек очень грамотный. Я не хочу очернять или наводить вас на мысли. Стоп, стоп, товарищ Борткевич. С самым серьезным видом остановил Сосновский собеседника. Давайте с вами договоримся так. Я никому не буду говорить, что вы эти предложения пытались продвинуть по инстанции. Вы никому не говорите, что отдали их мне, чтобы их продвинул я. Ведь что может получиться? Кто-то из руководства усомнится в порядочности товарища Букатова, кто-то подумает, что вы через голову пытаетесь выслужиться. А ведь, прежде всего, дело пострадает, понимаете? А мы с вами ради дела и работаем здесь, важного дела, государственного. Нам с вами не нужно углубляться в пустые дрязги и разборки. Согласны? Да-да, Михаил Юрьевич, я совершенно с вами согласен, обрадовался Борткевич. Вот тетрадочка моя заветная, я там все расписал, обосновал, даже расчетики кое-какие сделал. Значит, Букатов, задумался Сосновский, выйдя из вагончика начальника аэродрома, обычное дело на производстве. Если бы этот Букатов предложение Борткевича как свои выдал, то понятно, что карьерист и чинодрал, хочет на чужом горбу в рай въехать, но ведь он инициативу снизу не пропускает. Второй случай, когда его фамилия фигурирует. Случайность, дурак осторожный, боится инициативы и последствий, присмотреться бы к нему надо. Сосновский, пока трясся в полуторке и ехал через тайгу, полистал тетрадку Борткевича и нашел любопытные факты. Оказывается, Иван Осипович осторожно, очень осторожно намекал тому же самому Букатову, что аэродром надо было строить километрах в 5 восточнее. Нынешние полосы, по его мнению, будут выходить из строя и их придется ежегодно подправлять. Болото оттаивает вечная мерзлота, а восточные скальные образования будут выполнять функцию бетонного основания. Да, обойдется дороже, и техники больше потребуется, и сроки сдвинутся. Но Букатов его не понял, не оценил или. Если полоса поплывет будущим летом, то толку от запасного аэродрома в Хандыге не будет никакого. Стоп, надо об этом подумать и осторожно посоветоваться с экономистами и технарями. Ведь бестолковой, скорее всего, будет тут полоса. А значит, не сядут самолеты, значит, могут погибнуть люди и дорогостоящие машины. Вот, товарищ Шелестов. Комендант с трудом открыл навесной замок на давно некрашенной двери с фанерными заплатами. Это ваша комната. Уж не обессудьте, апартаменты не царские. Тут у нас рабочие, кто на вахте, живут, командировочные. Приехал, переночевал, и снова в дорогу, не для отдыха. Спальное место. Максим вошел в комнату и осмотрелся. Жить здесь ему не хотелось, даже ночевать. Конечно, при его службе ночевать приходилось еще и не в таких условиях, но без особой необходимости устраивать себе подобные приключения тоже было как-то не по себе. Все-таки чем полноценнее отдых ночью, тем продуктивнее день. Даже на фронте, на передовой и то стараются для солдат создать условия для отдыха, питания и помывки. А здесь в глубоком тылу, вдали от бомбежек и пожаров стоит кирпичный дом с облезлыми внутри стенами, с отбитой штукатуркой, из-под которой торчит дранка, с обсыпавшимися потолками, с окном, в котором только половина целого стекла, а вторая половина – лист фанеры и старая вонючая подушка, которой заткнута дыра в проеме, скрипучие прогнившие полы, не видевшие краски много лет. Металлическая кровать была откровенно ржавой, а на матрац, покрытый старым прожженным шерстяным одеялом, вообще смотреть не хотелось. Складывалось впечатление, что на нем спали исключительно люди с ночным недержанием или на этот матрац периодически проливали щи. Шелестов поморщился. С одной стороны, при его статусе простого инженера по надзору за строительством можно бы и смириться. С его легендой не в таких условиях приходилось на стройках жить. Но, с другой стороны, ведь не 19-й же век. И паровое отопление есть, и электричество, и легкий ремонт помещения не будет дорогим. Известь, масляная краска. Что еще нужно? Тут уж не война виновата, а неорганизованность местного руководства. Точнее, полная организационная немощь. А что, других помещений у вас в хозяйстве нет? Вкрадчивым голосом осведомился Шелестов. Ответ он знал заранее. Да откуда же, пожал плечами комендант. Только здесь и ночуют приезжие. Беда, денег выделяют самый мизер. Ни на что не хватает. Хотя бы тепло и воду да свет подавать можем, а уж о ремонте и не мечтаем. Слушай, товарищ, Шелестов наклонился к коменданту и заговорщически проговорил. А может, еще какие варианты есть? Ну вы там у себя между ведомствами никак не договариваетесь, когда приезжему ну очень нужно более или менее приличное жилье. Что вы, откуда? Нервно засмеялся комендант, и Шелестов понял, что варианты действительно существуют, но ему ни одного из них не предложат. Сам спросил, подозрительно ведет себя, а вдруг куда повыше пожалуется, что за деньги его в приличное помещение заселит, а денежки в частный карман уйдут. Но выход все же нашелся. Потоптавшись на месте, комендант заговорил, если очень уж хочется в чистое помещение до супа домашнего, то я могу подсказать, кое-кто из старушек местных, что одни живут, кому скучно в четырех стенах, пускают постояльцев. Я не знаю, как там договариваются, но пускают. Только я вам ничего не говорил, понимаете? Шелестов понял. Черт с ними, с этими взяточниками, может, старушки с ними делятся. Но жить в таком сарае Максим категорически не хотел. Хозяйку звали тетя Дуся, она не была старушкой. Крепкая женщина лет 70 с морщинистым улыбчивым лицом, в чистом платочке. Встретив Шелестова на пороге своего дома, она внимательно выслушала, улыбнулась и предложила. «Ну так заходи, сынок, от меня не убудет, а тебе здесь получше будет, чем в казенных стенах. Я ведь знаю, что такое командировки, необжитый угол. Проходи, проходи. Я одна, других постояльцев нету. В обычной хате пятистенки нашелся для постояльца вполне просторный угол за ситцевой цветастой занавеской. Здесь была кровать, стол со стулом, большой комод с зеркалом. В доме хорошо пахло травами и свежим хлебом. Но что Шелестову понравилось особенно, это то, что рядом с его комнатой было окно. Оно выходило не во двор, а в сад. А из сада вполне спокойно можно было попасть на пустырь за домом. Да и хозяйка спала не в этой комнате, а на большой кухне, где возле печи также был отгорожен угол с занавеской от самого потолка до пола. Все продумано, все удобно. Ясно, что сегодняшний постоялец у тети Дуси не первый и не последний. «Ты умойся с дороги, сыночек», — посоветовала хозяйка. «Увидишь, свет милее будет». Разувшись, Шелестов вышел во двор и с наслаждением умылся из большого самодельного умывальника. Потом возле бочки с дождевой водой помыл ноги, и мир в его глазах и правда преобразился. Вернувшись в дом с полотенцем на шее, он прошлепал босыми ногами в свой угол и достал чистую майку. Тетя Дуся его порадовала. Она принесла соленых огурчиков, квашеной капусты, нажарила картошки, нарезала сало с розовыми прожилками. Максим только покачал головой и, махнув рукой, извлек из чемодана бутылку водки. Под такой ужин, и не выпить. Тетя Дуся скромно пригубила рюмочку и стала смотреть, как гость с аппетитом уминает ее стряпню. Она рассказывала про жизнь в поселке, про то, кто чем живет и какое здесь начальство и как, почитай, уже с весны идет строительство аэродрома. А ты, Максим, кем же будешь? Наконец, спросила она, по какой такой специальности? Я, тетя Дуся, инженер. Из Москвы я прибыл надзирать за проведением работ. Инженер по надзору за строительством. Так это называется. Теперь, когда он представился, когда заручился расположением хозяйки, можно было осторожно задавать вопросы. А их у Шелестова накопилось много. Глава третья. Погода портилась. Транспортный самолет пробивался сквозь дождь, терялся в густых кучевых облаках и снова выныривал над ними, блестя на солнце мокрыми крыльями. Коган, закрыв глаза, сидел на дюралевом откидном кресле и безуспешно пытался задремать. Первый отрезок полета, до Красноярска, прошел без приключений. Почти весь путь Борис любовался голубым небом и проплывающим далеко внизу ландшафтом. Но после Красноярска все изменилось. Началась болтанка из-за сильного ветра, потом грозовой фронт, который пришлось обходить, потом низкая облачность. Пилотам пришлось поднимать машину в верхний эшелон. В салоне транспортника сразу стало холодно. И вот снова сплошная облачность, порывистый ветер. Пилоты несколько раз пытались уйти на ближайший аэродром, но генерал с авиационными эмблемами на петлицах, летевший этим же бортом, категорически запрещал отклонение от маршрута. Самолет стало трясти и болтать из стороны в сторону. Коган даже не представлял, что машины могут выдерживать такие нагрузки. Ему казалось, что еще минута такой тряски, и самолет развалится в воздухе. Непослушные пальцы сами сжимали подлокотники. Из кабины вышел летчик и, наклонившись к авиационному генералу, стал ему что-то с жаром объяснять. Генерал побагровел и, размахивая кулаком, будто заколачивая в воздухе невидимые гвозди, ответил пилоту что-то грозное. «А ведь он нас всех угробит», — подумал Коган, и тут самолет так тряхнуло, что пилот едва не упал на пол, но успел ухватиться руками за ремни под потолком. Генерал уставился в открытую дверь кабины пилотов. Коган посмотрел туда же и заметил, что на приборной панели мигает какая-то красная лампочка. Дверь захлопнулась. Появилось ощущение, что самолет пошел на снижение. «Куда?» — Коган посмотрел в иллюминатор. Среди разрывов облаков под крылом простирался сплошной зеленый ковер. Тайга и никакого просвета. И скалистые кряжи выпирают, как гнилые зубы во рту старика. «Вот ведь ассоциации», — усмехнулся невесело Коган. «Когда появляется реальная опасность, то и сравнения возникают соответствующие». В салоне самолета было 6 пассажиров. Пожалуй, только генерал да еще Коган не показывали своего страха. Грузный военный инженер второго ранга сидел с серым лицом и, не переставая, протирал шею мокрым от пота носовым платком. Рядом с ним техник-лейтенант так вцепился в большой коричневый кожаный портфель с двумя застежками, что, казалось, еще немного, и он разорвет его. Женщина-военврач мужественно пыталась перебороть страх, но на глаза ее то и дело невольно наворачивались слезы отчаяния. Коган нахмурился и перестал смотреть на пассажиров. Он перевел взгляд в иллюминатор и попытался оценить шансы машины. Скорость, угол, под которым она снижалась, ну и, конечно, степень залесенности. Все эти размышления отвлекали от животного страха смерти, появлялись мысли, что есть шанс уцелеть при падении на лес. Мозг привычно анализировал варианты, пытался спрогнозировать благоприятный исход. Кроны деревьев приближались, Они были уже под самыми крыльями самолета и неслись навстречу с бешеной скоростью. Нет, это только так кажется, что скорость неимоверно большая. Транспортный самолет такой грузоподъемности садится со скоростью никак не выше 200 или 250 км в час. Коган попытался представить, какие земные механизмы можно разогнать до такой скорости, но не успел. Удар снизу был такой силы, что его бросило вперед. Привязные ремни врезались в грудь, спружинили так, что перехватило дыхание, показалось, что сломалось сразу несколько ребер. Дышать было нечем, но радовало то, что самолет продолжал двигаться вперед. Скорость падала. Или это падал сам самолет? Смотреть в иллюминатор было страшно, но, как гласит народная мудрость, чтобы пересилить страх, надо смотреть туда, где страшно. Снова удар снизу, под днище самолета, но теперь что-то страшно хрустнуло, с треском отлетело, задев хвост. Машина резко накренилась, потом стала быстро выправляться, и тут со страшным грохотом оторвало правое крыло. Ремни лопнули, и Коган полетел куда-то в темноту, в глубокую угольно-черную пропасть. Он еще успел почувствовать удар головой и страшную боль в руке. Последняя мысль была о том, что руку ему оторвало. Потом Борис вдруг осознал, что не умер. Нет, у него не появилось никаких религиозных бредней про рай или ад, про тот свет, где он сейчас мог оказаться со своей бессмертной душой. Коган был убежденным атеистом и о Боге не думал даже в минуту смертельной опасности. Его первые ощущения, первые секунды осознания себя как живого человека были вполне реальными. Значит, не умер, не сгорел заживо. Голоса. Кто-то ходит рядом и пахнет горелым. Но это запахи авиационного топлива и горелой древесины. Черт, как болит рука. Лишь бы не оторвало, а то говорят, бывают какие-то фантомные боли, когда чувствуешь оторванную конечность. Кажется, что рука или нога чешется или болит, а ее нет. Коган понимал, что надо просто открыть глаза и посмотреть, но ему было страшно. Сопляк, обозвал себя вслух Коган, но голос был настолько слаб, что он не услышал сам себя. У костра сидели несколько пассажиров самолета. Техник-лейтенант и два летчика рубили толстые ветки и складывали из них что-то типа шалаша, на который набрасывали зеленые еловые лапы и сухую траву. Самолет с обломанными крыльями и большой трещиной в корпусе лежал в русле каменистой реки. Вода журчала, омывая фюзеляж. У самой воды на камнях Коган увидел два завернутых в парашютное полотно тела. «Тихо, тихо!» К Борису подбежала военврач. «Вам лучше не вставать, у вас открытый перелом. Я забинтовала руку и наложила шину, но может начаться воспаление, если вы потревожите рану». Коган все же сел, придерживая забинтованную руку. Голова сильно кружилась. Стискивая зубы, чтобы не застонать от боли в руке, он кивнул на тела и коротко спросил. «Кто? Генерал и тот военный инженер, что сидел с вами рядом?» Грустно ответила женщина. «Еще у троих переломы, но, я думаю, не опасные. Ссадины и ушибы есть почти у всех. Летчики говорят, чудо, что мы не загорелись». Один из летчиков, увидев, что Борис пришел в себя, бросил топор и, отряхнув руки, подошел к нему. Военврач молча отошла к костру, оставив мужчин наедине. Коган хотел встать, но голова снова закружилась, и он опустился на лапник, на котором лежал. Летчик присел на корточки, покосился на пассажиров у костра и тихо представился. «Командир экипажа капитан Иноземцев, я хотел с вами поговорить, товарищ Коган». «Я вас слушаю», — ответил Борис, поглаживая раненую руку. «Вы следователь особого отдела НКВД, вам поверят беспрекословно». Хотя и так в салоне самолета было достаточно свидетелей. «А чем вы, Иноземцев?» Хмуро посмотрел на пилота Коган. «Причем тут моя должность?» Борис единственный из всей группы летел в Якутск работать легально. В его кармане лежало соответствующее удостоверение и командировочное предписание. По маршруту перегона был отправлен соответствующий циркуляр, что в штаб 1 и краткой перегонной дивизии прибывает следователь особого отдела НКВД для организации расследования аварийности на линии. Тошнота и дикая боль в руке мешали сосредоточиться. Какого черта нужно пилоту от него? Какие, к лешему, свидетели? Сели, и хорошо. Двое погибли, так это мы еще легко отделались, можно сказать. Могли и все угробиться. На пилотов молиться надо, что так все обошлось. Мы обязаны были изменить курс. «Товарищ Коган», — ответил летчик, — «метеоусловия поменялись, видимость почти нулевая, а при таких перепадах высот приборы не сразу реагируют и дают неправильные показания. Это вообще предельно сложный маршрут». «И что?» — не понял Борис. «Приказ генерала Комова, маршрут не изменять. Мы вынуждены были подчиниться. Вы же видели, что мы пытались убедить генерала, но он категорически был против. Нам придется отвечать за разбитую машину и погибших людей, в том числе и за погибшего генерала, догадался Коган и кивнул на тела. Да, кивнул пилот, нам теперь вовек без чужой помощи не отмыться. Хорошо, капитан, кивнул Коган, помоги-ка мне подняться, к костру подойти, трясет меня от холода, я за тебя слово замолвлю, с товарищами поговорю, чтобы подтвердили. Ты сам-то часто летаешь по этому маршруту? Часто, товарищ Коган. Весь год вожу по нему грузы и людей. Такого здесь насмотрелся. Не верьте тому, кто скажет, что летчикам здесь легче, чем на фронте. Это ты мне потом расскажешь, иноземцев. А сейчас успокой меня насчет спасения. Шансы у нас есть, рация цела. Сообщение об аварийной посадке мы отправили. Координаты места точные. Тут привязка к местности хорошая. Да и до обжитых мест совсем немного осталось. По руслу реки. По распадкам до жилья километров 20. Обещали помощь с лошадьми прислать. Погода бы только не испортилась. Она тут независимо от прогнозов меняется несколько раз в сутки. Сибирь, одно слово. Тут знаете, как шутит. У нас, говорят, куда дым, туда и ветер. Помощь пришла к вечеру. Караван из 12 лошадей привели охотники-якуты. С ними пришли 10 бойцов конвойного подразделения, которые взяли под охрану разбившийся самолет и летчиков. Иноземцев посмотрел на Когана, тот ободряюще кивнул ему. Ночь провели в большой палатке, которую установили бойцы, с печкой. Нашлась теплая одежда и медикаменты для раненых. Сержант госбезопасности, командовавший бойцами, проверил документы у всех пассажиров, а Когану шепнул, что им повезло. Обычно самолеты не ищут, даже не пытаются. В тайге при таких авариях не выживают, да и средств на поиски не хватает, но тут случай особый, до места аварии можно быстро добраться, а еще, есть выжившие. Коган подумал, что и его документы сыграли в их спасении свою немалую роль. Товарищ Коган, Борис повернулся к двери и увидел вошедшую в палату высокую женщину, на вид ей было лет 50, белый накрахмаленный халат сидел на ее фигуре как влитый, глаза строгие, не оставалось сомнений, что она в этой больнице самое главное. «Хозяйка, здравствуйте, я заведующая больницей, Артамонова Маргарита Владимировна. Есть у вас претензии, товарищ Коган, пожелания? Благодарю вас, Маргарита Владимировна». Борис склонил голову в уважительном поклоне, порадовавшись, что сегодня утром санитарка Алена побрила его очень удачно, почти без порезов. «Претензий к вашему учреждению нет, лечит хорошо, кормит тоже, постель чистая, но мне хотелось бы, вот и хорошо». «Товарищ Коган», — решительно перебила его заведующая, — «главное, чтобы вы поправились. Если будут пожелания или замечания, прошу обращаться прямо ко мне». «Есть замечания и пожелания», — тут же ответил Борис. «В больнице явно не хватает мест, а я лежу в отдельной палате. Сюда вполне можно положить еще троих или четверых. Я прошу не относиться ко мне как-как». Коган не смог сразу подобрать подходящее слово, и Артамонова этим тут же воспользовалась. «Хочу вас огорчить, товарищ Коган, но никаких личных симпатий или чинопочитания. Я всего лишь выполняю инструкции. Вас мне положено лечить в отдельной палате с определенным набором удобств. Если других пожеланий или замечаний нет, то прошу вас лечь на кровати и соблюдать постельный режим. Вы очень строги», — попытался пошутить Борис. «За ненадлежащее исполнение соответствующих пунктов инструкции я могу получить дисциплинарное взыскание». После такой труднопроизносимой тирады Когану оставалось только беспомощно улыбнуться и развести руками. Точнее, одной рукой, той, что не была в гипсе. «Интересно, она меня специально здесь держит по просьбе местного руководства или правда соблюдает букву инструкции? И не возразишь ведь, не придерешься. Ведет себя правильно. Только мне не резон валяться здесь, когда группа ждет. Воспаление сняли, отек прошел, заживление идет нормально. Ну с гипсом похожу». Не такое уж это большое неудобство. Лежа на кровати, Коган размышлял о своих первых шагах, когда удастся наконец выйти из больницы. Честно говоря, были у него мысли и насчет диверсии с крушением их самолета. Не хватало информации для анализа. Нет, нужно подключать Шелестова. Пусть принимает меры и помогает выбраться из этих стен. Можно воспользоваться своим правом, но тогда слух пойдет, что человек из Москвы приехал, права качает, а Когану пока стоило вести себя тише воды ниже травы, вникая во все детали аварийности на маршруте. Он эту аварийность уже на себе прочувствовал. В дверь вежливо постучали. «Кто бы это?» – удивился Борис. Медицинский персонал не стучал, когда входил. Где-то в глубине сознания мелькнула мысль, что не хватает ему сейчас пистолета под подушкой. Чем черт не шутит? Дело государственное, и противодействие может принять такие формы и масштабы, что даже душонка следователя из особого отдела НКВД может оказаться разменной монетой. Впрочем, бывшего следователя, незачем кому-то знать такие подробности. Разрешите, товарищ Коган, летчик в накинутом поверх гимнастерки белом халате замер у входа с двумя сетками-авоськами в руках. Лицо капитана было бледным и очень усталым. Глубокая ссадина на скуле почти зажила. Или их сразу было несколько, но выбрит чисто, и в глазах уверенность. Наверное, был под арестом, и теперь выпустили. Борис сразу высказал свое мнение, летчиков не наказывать. Не было их вины в падении самолета. Наоборот, летчиков наградить надо за спасение пассажиров. Ведь там, в тайге, произошло настоящее чудо. «Заходите, иноземцев», — кивнул Коган. «Что это вы? Ну как же?» — чуть смутился пилот. «Навестить вас решил. Вроде как в одной беде побывали. А это уж совсем лишнее». Коган кивнул на авоськи. «Не откажите, Борис Михайлович», — улыбнулся летчик и, подойдя к прикроватной тумбочке, стал вынимать пакеты из серой оберточной бумаги. «Тут не только я вам привет передаю, это и от пассажиров, от той женщины-военврача, которая вас перевязывала. В пакетах оказалось печенье, пряники, баранки, конфеты, несколько пачек папирос и даже два яблока. Учитывая, что за окном стоял октябрь, а дело происходило в Якутии, подарок тронул Когана. Видать, и правда, от чистого сердца. Надо воспользоваться своим служебным положением ради такого случая». Борис решительно нажал на кнопку звонка, к которой не прикасался еще ни разу за все время своего лечения. Дежурная медсестра с испуганными глазами влетела в палату практически тут же. Но Коган решил ее сразу успокоить. «Варенька, душенька, сделайте одолжение, попросите два стакана чаю, да покрепче. Боевой товарищ вот наведался. Посидеть бы, по душам поговорить. Сделайте, черт, а приятно, хотя и немного стыдно», — подумал Коган, когда в палату торопливо и с готовностью внесли горячий чайник, стаканы в красивых подстаканниках. Тумбочка была сервирована не хуже банкетного столика, а в виде молчаливого подарка от администрации появилось даже блюдечко с несколькими ломтиками лимона. «Будем считать, что это просто оперативная работа, и я использую обстоятельства для дела», — успокоил себя с усмешкой Борис, глядя, как иноземцев разливает по стаканам чай. Разговор зашел о погоде, о сухой бесснежной осени. Летчик немного рассказал о себе, о своей семье. Но Коган ненавязчиво и незаметно повернул русло разговора к местным делам. «Часто ли случаются аварии с самолетами, летающими в этих местах, особенно с транспортниками на Аляску, с перегонными машинами с Аляски в Красноярск? Я не знаком со статистикой, товарищ Коган», — задумчиво ответил пилот. «Да и в гражданском флоте я до войны не служил. Могу только судить как летчик, что при такой аварийности работать нельзя. Высокая», — Борис внимательно посмотрел на собеседника. «Высокая», — согласился иноземцев. «Но я понимаю, что война и не до сантиментов. Надо летать, надо делать свою работу. Всем трудно. На фронте больше людей гибнет». «Это точно», — подумал Коган, прихлебывая чай. «На фронте больше гибнет. Но это порочная практика, порочное оправдание, если здесь чья-то недоработка, разгильдяйство или диверсии. Даже на фронте нельзя оправдывать большие потери. Как лично мне подсказывает совесть и долг перед Родиной, цель командира – не только победить в бою, не только выполнить приказ, но при этом изберечь как можно больше своих солдат. Не выполняются приказы любой ценой. Любая цена – это редкий случай, это безвыходная ситуация. Но если командуют грамотные командиры, то все планируется, многое предвидится. Любая цена – прежде всего, низкий профессионализм или предательство». И Коган стал задавать наводящие вопросы, провоцировать летчика на откровенность. Постепенно стала вырисовываться картина, которую видел иноземцев, которая сложилась именно в его голове за несколько месяцев службы в Восточной Сибири. Первая причина, которую пилот ставил во главу угла – сложные метеорологические условия. Погода в этих краях менялась очень часто. Виной были большие суточные температурные амплитуды и сложный рельеф местности. За несколько часов могло все затянуть туманами или низкой облачностью. Вдруг прорывается откуда-то шквалистый ветер, час или два свирепствует и потом бесследно исчезает. Приборы сходят с ума от близости магнитных аномалий и перепада высот. Барометрические приборы инертны. Альтиметру нужны секунды, порой почти минута, чтобы при резком изменении высоты подстилающего рельефа дать новые истинные показания. А когда вокруг горы, пилот может не успеть визуально оценить ситуацию. И тогда катастрофа. Но, конечно, недостаточно вспомогательных передающих станций, которые помогают пилотам держать курс. Часто машины сбиваются с курса и гибнут, потому что элементарно кончается горючее, а летчик не сумел выйти к аэродрому или к удобному для аварийной посадки участку местности. Да и почти нет здесь таких участков. А подготовка самолетов на земле, тут дело не хромает, специалистов не хватает, это точно. Хороших специалистов, которые мотор нутром чуют, этому ведь не научишь, это либо дано от рождения, либо нет. Как талант летчика, так и талант механика. Ответ был уклончивым, но Коган понял, что часто машины не получают надлежащего технического обслуживания при перегоне и эксплуатации на трассе. В чем причина? Недосмотр руководства, умышленные действия или объективные причины. И первая из них – все же война. Толковые опытные авиамеханики нужны на фронте. Такие, которые и сами многое умеют, с огромным опытом, и такие, которые способны молодых специалистов научить. Работы шли своим чередом. План выполнялся не на каждом участке, но, насколько мог понимать Шелестов, угрозы срыва строительства это не несло. Чисто технологические нюансы. Но вот на что он не мог смотреть без горечи, так это на баб и подростков, которые тяжелым инструментом трамбовали грунт. Трудная монотонная работа и низкоквалифицированный труд, для которого по решению начальства и привлекалось местное население. Трамбовка, земляные работы, погрузочные работы, расчистка площадки, война, и никуда от нее не деться даже здесь, в глубоком тылу, за тысячи километров от линии фронта. Солнце склонялось к горизонту, Шелестов отвернулся, чтобы лучи заходящего светила не слепили глаза, достал блокнот. Сюда он записывал вопросы и замечания для вечерней планерки. Это было частью его легенды, инженер по надзору за строительством. Не имея инженерного образования и опираясь лишь на собственный жизненный опыт, Максим умудрялся создавать впечатление деятельного и толкового специалиста. Хотя он прекрасно понимал, что его статус присланного из Москвы надзирателя заставлял местное начальство и инженеров сквозь пальцы смотреть на некоторые странности московского представителя. Отблеск на вершине крайней сопки кольнул глаза и исчез. Максим насторожился. Отблеск характерный. Если бы он сейчас был на фронте, то первым делом подумал бы о снайпере или наблюдателе с биноклем. Черт, вот не кстати про снайпера подумал, поежился Шелестов. А если правда, диверсии могут иметь самые различные формы, вплоть до убийства. Кого? Прораба, начальника участка? Глупость. Максим сразу же вспомнил трех странных людей на краю площадки. Там, у леса, работы не велись уже третий день. Издалека он не мог различить лиц, возраста. А одежду в этих местах все носят почти одинаковую. Резиновые или кирзовые сапоги, ватные фуфайки или брезентовые плащи. Но странным было, как он теперь понял, не то, что три человека топтались на той стороне полосы. Странно было, что они вдруг исчезли. Да, если бы они пошли назад к поселку, к домикам строителей, то он бы видел их на полосе. Им минут 15 топать с того края к прорабскому вагончику. Значит, ушли в лес. Ах, ты шляпа, выругал сам себя Шелестов. Бутырин вернулся только к вечеру и сразу явился к Максиму. «Теть Дуся, жилец ваш дома», — раздался еще из синей громогласный голос Виктора. «Что ж ты шумишь-то так, оглашенный?» — укоризненно ответила хозяйка. Максим пришел усталый, весь грязный, промокший. «Может, отдохнуть прилег, а ты с шумом?» «Я тоже устал, тетя Дуся», — уже тише проговорил Бутарин. «Только моя усталость через разговоры из меня выходит. Не поговорю, как ночь не спал, а Максим не спит. У него свет в окне виднеется. Я вам тут гостиниц принес. По пути получилось. Машина, понимаете, застряла, мы ее вытолкали, а через борт капуста попадала. Ну и часть вилков полопались, разлетелись. Так нам в благодарность за помощь разрешили немного взять. Вот вам и на щи с вашим квартирантом. Эх, Виктор, какой богатый подарок. Неужто некому больше подарить? Теть Дуся, хохотнул Бутарин. «Вы с Максимом для меня самые близкие в этих местах люди. Держите». Шелестов отодвинул занавеску и кивком позвал Бутарина. Виктор уселся на свободный стул, сразу став серьезным и усталым. Он потер лицо ладонями, потряс головой, будто прогоняя сон, потом внимательно посмотрел на командира. «Слушай, Виктор, я сегодня, кажется, засек чужаков на аэродроме», сказал Шелестов и сложил руки на груди, задумчиво глядя в окно, поверх газеты, которой до половины было заклеено стекло. «На аэродроме?» Бутырин удивленно уставился на Максима. «Ты уверен, и что, вот так в наглую объявились? Сейчас это нетрудно», поморщился с досадой Шелестов. «Полоса почти 1,5 километра, аэродром еще не готов, никаких капитальных строений, охранять нечего, нет там материальных ценностей, а строительную технику и лопаты сторож охраняет, старичок седенький. Я их видел у дальнего конца строящейся полосы, где работы сегодня не велись. А с чего ты взял, что это чужаки?» «Ну посуди сам», начал перечислять Шелестов. «Они появились на дальнем конце полосы и там же исчезли. Я не видел, чтобы они шли туда со стороны лагеря, и назад они не вернулись. И, самое главное, они исчезли, когда на площадку приехал генерал от военной авиации. И спустя 20 минут после исчезновения этих троих неизвестных я засек блики, отраженные от стекла на вершине сопки. Бинокль, Витя, это точно. Они вели наблюдение. А что им наблюдать, если они и так к самой полосе вышли?» С сомнением пожал плечами Бутырин. «Могли бы и руками пощупать, и ногами потоптать. Могли», кивнул Максим. «И щупали, и топтали. Наблюдать им пришлось издалека, потому что охрана активизировалась с приездом начальства. А потом, когда темнело уже, я ведь ходил туда. Есть прикопка. Они начали ее делать. Хотели выяснить толщину подушки основания полосы, самого покрытия, и сделать выводы, как ты понимаешь, о возможностях посадки здесь тяжелых самолетов. Или подтвердить, что эта полоса только для местной малой авиации. А я их так бездарно упустил. Тешу себя мыслью, что это геологи были». «Не бездарно», — хмуро качнул головой Бутырин. «Ты что, должен был к ним кинуться через все строительства с криками? Погодите, ребята, я ваши документы проверю, и их бы вспугнул, и тебя бы пристрелили там. Результата — ноль, и никто бы ничего не понял. А чужаки в округе есть. Что? Ну-ка, рассказывай». «Охотники говорили про чужаков. Дважды следы видели. Говорят, чужие люди, нехорошие. Я спросил, как они поняли, что люди нехорошие. Оказалось, все просто. Если человек на таежной тропе от зверя таится, это охотник, а если человек от человека таится, это нехороший человек, злой задумал». «Ну вот и дождались», — вздохнул Шелестов. «Это уже не просто совпадение, гости все же пожаловали. Где и в какое время они были в тайге?» Бутырин вытащил из внутреннего кармана своего пиджака с замятыми лацканами и засалившимся воротником сложенную в четверо карту. Развернув ее на столе и придавив один край кружкой, провел пальцем по символам. «Вот здесь, севернее 13-ти краткой площадки, неделю назад видели следы двоих. Ходит умело, в тайге не новички. А 3 дня назад следы троих в районе голой сопки. Не ваша ли это троица? Отсюда до голой всего 20 километров. Хотя сегодня могли быть и геологи. Геологи ушли еще вчера рано утром, и ушли в сторону Семеновой поди. С чего бы им возвращаться и бродить по краю новой взлетной полосы? Вот что, Виктор, ты с местными общий язык сумел найти, тебя старики уважают. Постарайся убедить их, что о чужих людях надо обязательно сообщать, и что нужно их опасаться». Начальник особого отдела перегонной дивизии Гончаренко был мужчиной крупным, все время сутулился, будто боялся удариться головой о притолоку двери. Его большие ладони уверенно и спокойно лежали на столе. Говорил он неторопливо, не повышая голоса, но каждая фраза, произнесенная его сочным густым басом, звучала веско и основательно, как приговор. Коган поежился при мысли, что можно попасть на допрос к такому бугаю. Одним ударом тот мог искалечить любого, переломать ребра, повредить внутренние органы. «Что это я?» — одернул себя Борис. «Ну-ка возьми себя в руки. Ты для него сейчас начальство. Он тебя опасаться должен, он тебе подчиняется. Это он должен бояться попасть к тебе на допрос. Вы уверены, что машины разбились?» Стоя перед картой, прикрепленной к стене, спросил Коган. «Уверены», — подтвердил Гончаренко. «У них горючее кончилось 8 часов назад. А если они прыгнули с парашютом?» — продолжал настаивать Коган. «Федор Силантьевич, они же могли покинуть самолеты, когда кончилось горючее, понимая, что спасти машины не удастся. Не думаю, вздохнул Гончаренко. Наши пилоты всегда борются до последнего. Они знают, что эти самолеты нужны фронту как воздух. И хорошие летчики нам тоже нужны. Разве их жизни не важнее самолетов? Коган заложил руки за спину и, набычившись, принялся мерить шагами кабинет начальника особого отдела. Я просто не понимаю, как у вас все здесь устроено. Как можно устанавливать такую сомнительную шкалу важности? Ни мы, ни я, никто, кроме самих летчиков, этой шкалы не устанавливал. Им даже не приказывают умирать, спасая машины. Их заставляет чувство долга, совесть. Ведь большинство летчиков дивизии коммунисты и комсомольцы. А искать, выслать поисковую партию, Коган стиснул зубы, понимая, что сморозил глупость. «Где?» – коротко спросил Гончаренко и замолчал. Он подошел к карте и положил на нее свою широченную ладонь. «Моя ладонь сейчас накрыла участок тайги площадью в 40 тысяч квадратных километров. Сплошная тайга, горы. Там мизерной площадки нет для посадки. Но и этот участок – лишь наше предположение. На его восточной границе группа потеряла визуальный контакт с этими двумя самолетами». Теплый фронт, болтанка, дождь и низкая облачность. Если они сбились с курса, то могли уйти от линии маршрута севернее или южнее градусов на 10 или 20. Это разумный минимум. И вот в этом районе могли упасть. А в реальности отклонение могло быть еще больше. Мы всю дивизию должны поднять, десятки самолетов пустить на поиски, и все равно не закроем этот район. Не рассмотрите с самолета обломков или купола парашюта. Коган смотрел в глаза особисту, постепенно понимая, что все здесь уже передумано не один раз, и не ему с его московскими требованиями судить, правильно это или нет. Холодок пробежал по спине Бориса, и летчики с самого начала знают, что, случись ЧП, они обречены. Да, как и в морской авиации, кивнул Гончаренко, специфика летной службы. Хорошо, Коган едва сдерживал злость на самого себя, но у вас есть хотя бы уверенность, что это несчастный случай, а не злой умысел. Не диверсия, пока точной уверенности нет, но мои ребята работают. На последнем аэродроме, где садилась авиагруппа, проводится проверка, уточняется соблюдение регламента. А почему вы уже в который раз, Борис Михайлович, говорите о возможной диверсии? В дивизии люди проверенные, умелые, здесь нет посторонних. Перегоночные дивизии подбирались буквально по человеку. Предателей у нас нет, не спешите с выводом. «Федор Силантьевич», — ответил Коган, — «не хочу ни на кого наводить напраслину, но работа у нас с вами такая, что надо все и всех проверять и перепроверять. И это не потому, что я такой подозрительный. Говорю только вам одному и прошу эти сведения не разглашать даже среди ваших сотрудников и сотрудников линейных подразделений НКВД. Германская разведка, используя своих выкормышей из различных антисоветских организаций за границей, усиленно ищет подходы к маршруту Эльсиба. Цель, я думаю, вам ясна, сорвать или нанести максимальный ущерб поставкам авиационной техники через Аляску. Такова реальность на сегодняшний день, поэтому я здесь. Итак, сколько было аварий на маршруте за последние две недели? Удар от дерева был таким сильным, что Алексей подумал о сломанных ребрах. Не вдохнуть, не выдохнуть. По виску текла струйка. Ясно, что это кровь. Липкая, теплая, противная. Протянуть руку и пощупать голову в том месте он не мог. Вцепившись в стропы парашюта, летчик пытался погасить раскачивание, а заодно и осмотреться, куда он приземлился, что там под деревьями. Не хотелось думать, что спасение из падающего самолета вовсе не означает спасение жизни. Выжить в глухой тайге за сотни километров от ближайшего жилья просто невозможно. А это мы еще посмотрим, прошептал летчик и принялся, обдирая до крови пальцы, расстегивать замки парашюта. Через пару минут мучения и скрежетания зубами от боли в боку он все же расстегнул замки и полетел вниз. Приземлиться удалось на ноги, согнув их в коленях и спружинив при падении, как учили, но от боли в боку в глазах потемнело, и Алексей повалился на землю, почти потеряв сознание. Полежав немного, он осторожно ощупал бок. Так и есть. Пропоров край куртки, в тело вонзился сучок. Скрипя зубами, Алексей выдернул обломок и осмотрел рану. Кажется, не очень глубоко, а ведь могло бы достать и до внутренних органов. Тогда крышка. А может, и так крышка? Нет. Летчик гнал от себя мрачные мысли. Мы еще поборемся. Складным ножом он отрезал от свисающего парашютного полотна длинную полосу. Пришлось раздеваться, чтобы плотно обмотать нижнюю часть грудной клетки. Под повязку он положил небольшой кусок белого мха, зная его целебные свойства как антисептика. С повязкой стало немного легче. Развернув на коленях карту, Алексей тяжело вздохнул. До ближайшего аэродрома под Якутском было километров 100. Точнее сказать, летчик не решался, потому что не мог определить своего места. Он потерял ориентир во время налетевшей непогоды. Насколько самолет отклонился от курса, можно было только предполагать. И общее направление сейчас он мог себе определить тоже приблизительно. «Ну, сидеть и подыхать тут я не согласен», — громко сказал Алексей, заправляя карту в планшет. «100 километров? Так это 3 дня пути, по 30 километров в день. Правда, по ровной дороге и в здоровом теле. Ну пусть дольше, пусть неделю. Главное – идти». Проверив свой ТТ, он сунул его не в кобуру на ремне под курткой, а за пазуху. Нож в кармане, бензиновая зажигалка – вот и все богатства. В самолете остался аварийный комплект с ракетницей, фляжкой, медикаментами и сухим пайком. Но где это все теперь? А если самолет взорвался при падении или сгорел, то ничего из полезных вещей все равно не уцелело. Подобрав большой сук, чтобы на него можно было опираться, и примерно определив направление по солнцу, Алексей двинулся в путь. Болел бок, идти через таежный бурелом в определенном направлении было очень трудно. Уже через час, когда солнце скрылось за тучами, летчик понял, что он идет наугад, не придерживаясь точного направления. «Надо сесть, отдохнуть и подождать солнца», — решил он. «Иначе я буду годами ходить по кругу вокруг одной и той же елки, а солнце скоро сядет». Алексей уселся на толстый мох и, прислонившись спиной к старому кедру, прикрыл глаза. Усталость и нервное напряжение начали сказываться, навалилась дремота. Глаза стали слипаться, мысли потекли лениво, начали путаться. В дремотной мгле проплывали в сознании картины учебы в летной школе. Первый вылет, выпуск и прибытие в часть, а потом черной тучей прошла война и все перечеркнуло черной жирной полосой, такой же черной, как шлейф в небе за горящим самолетом. Разбудил Алексея голод. Под ложечкой вдруг стало сосать так, что другие мысли просто не шли в голову. Наверное, сработал инстинкт. Человек проснулся не столько от голода, сколько из-за древнего инстинкта охотника, чувствующего близость добычи. Явно послышался треск сучьев. Звук то появлялся, то исчезал. Если это животное, мелькнула в голове лихорадочная мысль, то можно попытаться поохотиться. А если человек, тогда есть шанс получить помощь и выжить. Сжав в руке пистолет, Алексей осторожно, обходя деревья, чтобы не зацепиться за ветку и не выдать себя, двинулся на шум. Он наклонялся, а иногда пробирался на коленях, где нельзя было идти в полный рост. Вспомнилось что-то из детских книг о приключениях, и сразу внутри все наполнилось радостью. Ветерок донес до него тихий топот копыт, животное переступало ногами. И еще был запах. Ветерок дул в его сторону, животное, скорее всего, не почует человека. «Нет, это не лошадь, точно не лошадь», — думал летчик, приближаясь к зарослям орешника. «Лошадь убивать жалко». Алексей даже перестал думать о боли в боку. То, что открылось его взгляду, заставило Алексея нахмуриться. На краю небольшой ямы топталась в волнении небольшая олениха. Она тянула морду вниз, а там, в яме, пытался выбраться олененок. Кажется, он повредил при падении ногу, и это мешало ему упереться в край со всей силой. Сердце на миг сжалось, но очень скоро сочувствие отошло на второй план. Сейчас главное было выбраться к людям, выжить. И все эти сюсюканья по поводу беззащитного детеныша не имели значения. Без еды, без мяса в тайге не продержаться. А сколько еще идти, Алексей даже не мог и предположить. На одной чаше весов была его жизнь, на другой – этот олененок. Убивать олениху бессмысленно. Детеныш все равно погибнет. А столько мяса Алексею не съесть и с собой не унести. И летчик поднял пистолет. Олениха вскинула морду и со страхом посмотрела на человека. Она сделал шаг назад, потом вернулась. «Сейчас умчится», услышав грохот выстрела, подумал Алексей и опустил руку. «А смысл стрелять? Патроны надо экономить. Ведь у него всего 2 обоймы, всего 16 патронов. А кто знает, с кем еще придется встретиться». Летчик поставил пистолет на предохранитель и сунул его обратно за пазуху. Олениха испуганно отскочила прочь. Едва человек, ломая кустарник, приблизился к яме, куда упал детеныш. Мыслей о жалости не было. Была только жажда выжить. Достав свой складный нож, Алексей навалился всем телом на олененка и распорол ему горло. Пока животное еще дергалось, он лежал на нем, жадно впитывая ноздрями запах свежей крови. Потом конвульсии прекратились. Вытаскивать добычу из ямы не хотелось, да и боль в боку мешала, и Алексей прямо в яме развел костер. Складный нож хоть и был большой, но им было сложно освежевать тушку, и он приспособился вырезать небольшие куски сочащегося кровью мяса и насаживать их на упругие осиновые прутья. Через некоторое время в нос ударил запах жареного мяса. Очень трудно было удержаться и не наброситься на еду. Алексей выждал еще немного, пробуя мясо ножом. Когда лезвие стало относительно свободно входить в кусок, он принялся один за другим вытаскивать из костра свои самодельные шампуры и осторожно снимать зубами прожаренные кусочки мяса. Вспомнилась поездка с родителями в Сочи еще до войны. Там они ели сочный шашлык, который подавали с вином и вкусным соусом, с зеленью и овощами. Но сейчас он ел обгорелое мясо, почти не жуя, и не думал ни о соли, ни о соусе. Нельзя набивать живот, нужно есть экономно. Ощущение сытости все равно придет. С сожалением оставив нетронутым небольшой запас шашлыка, летчик прилег. Пусть немного прокоптится то, что он возьмет с собой. Сейчас температура воздуха не поднимается выше 6 градусов тепла, а ночью падает почти до нуля. Можно сделать запас мяса на несколько дней. Только вот в чем его нести, еще несколько часов светлого времени суток впереди. Надо их использовать. Раздевшись и стащив с себя нательную рубаху, Алексей сложил в нее еще горячее мясо. Получилось, как он прикинул, килограмма 3, но больше и не унести. С сожалением посмотрев на останки олененка и повесив себе на шею связанный рукавами узел с жареным мясом, летчик двинулся в путь. Впереди ночь, наверняка хищники учуют запах мяса. Спасти может только костер или ночевка на дереве. Но на дерево с поврежденным боком не залезть, да и свалиться можно во сне. «Ничего, вы еще меня не знаете», — цедил он сквозь зубы, упорно продираясь сквозь таежный бурелом и то и дело посматривая на небо. «Надо попытаться выдержать направление на запад, хотя бы примерно». Глава 4. Букатов жил в частном доме недалеко от здания штаба дивизии. Многие штабные командиры жили по съемным квартирам и домам. Общежитий на всех не хватало, да и приятнее жить одному, прийти со службой, побыть в тишине после штабной суеты и нервного напряжения. Аркадий Арсеньевич проходил службу по гражданскому ведомству и не носил военной формы. На нем был китель и шинель гражданского воздушного флота. Но должность заместителя начальника управления комплектацией и снабжения ставила его в один ряд с заместителями начальника штаба дивизии. Сосновский шел за Букатовым, стараясь держаться темных стен и избегая редких уличных фонарей. Сегодня было все как всегда. Букатов вышел со службы очень поздно. Постоял у дверей, закурил, потом не спеша двинулся домой. И снова никаких контактов по дороге, и снова скрипнула в темноте калитка, послышались шаги по ступеням веранды. Потом в окне загорелся свет. Сосновский перебрался к своему постоянному месту наблюдения в зарослях черемухи. Букатов никогда не ужинал дома. Он уходил в свою комнату, окна которой выходили как раз на задний двор, и занимался бумагами. Интересно, какие документы он хранил дома, и документы ли это? Сосновский уже был готов проникнуть в дом и проверить, что за бумаги перебирает вечерами Букатов, какие и где он делает пометки, что он вообще пишет там до полуночи, а то и дольше. Сегодня снова на столе Букатова появились листы бумаги. А вот эта новость. Откуда-то из-за печки Букатов достал завернутый в серую холстину сверток. Оказалось, что это картонная папка. Он сел снова за стол и раскрыл ее. Сосновский чертыхнулся и, стараясь ступать без шума, двинулся ближе к окну. «Что я делаю?» – мысленно сказал себе Михаил. «Если он заметит, что за ним следят, рухнет вся разработка». Но увидеть, что это за папка и куда он ее прячет, было крайне необходимо. Не исключено, что ознакомиться с содержимым все же придется тайком, когда Букатова не будет дома. Следить за Аркадием Букатовым Сосновский начал после того, как получил подтверждение, что заместитель начальника управления комплектации и снабжения уничтожает докладные записки руководителей работ на местах и начальников аэродромов и подменяет их другими, составленными им самим. Часто он просто не дает хода таким запискам. Но есть случаи, когда Букатов использует психологические и административные рычаги. Люди боятся ему перечить, поддаются на откровенное запугивание, перестают требовать. Когда Букатов их переубеждает, используя громкие и правильные слова, в результате работа стопорится, теряется темп, видимо, снижается качество, да и комплектование происходит не в том объеме, в каком планировалось. Сосновский пытался понять, почему Букатов так действует. Он враг, саботажник, или дурак. Если враг и делает так умышленно, с конкретной целью, то почему он не боится и действует откровенно и неприкрыто? Ответ вскоре нашелся. Общая атмосфера аврала и поголовной личной ответственности действовала безотказно. Сроки и своевременные доклады, рапорты о проделанной работе, о массовом трудовом героизме, вовремя, а то и раньше срока, принятые самолеты, перевыполнение плана под руководством родной коммунистической партии. Кто потом осмелится упрекнуть победителя? Кто рискнет обвинить человека, который выполнил точно в срок задание партии и лично товарища Сталина? Кто потом станет разбираться, что взлетная полоса просела, что ее размыло, что техникам приходится жить в землянках, а столовая для пилотов не работает? Это все теперь на совести начальников аэродромов, это теперь их забота, все доделать, исправить, восстановить, и чтобы не узнало начальство в Москве. Сосновский подбирался к освещенному окну и прикидывал, на что бы ему встать, чтобы увидеть, что же разложено на столе Букатова. Удар по голове был таким сильным, что буквально разорвал черепную коробку. Из глаз брызнули слезы вместе с искрами, и мир сразу погрузился во тьму. Это не была непроглядная черная мгла. Она шевелилась и колыхалась при каждом движении. Тошнотворная, мучительная. Она то светлела, то снова темнела. Михаил снова и снова проваливался в эту черноту, и ему казалось, что из-за боли в затылке он уже никогда не выплывет наружу, к солнцу. Потом в нос ударил едкий запах, а на голову обрушился целый водопад ледяной воды. Сосновский понял, что надо выплывать, или он утонет в этой черноте навсегда. Он со стоном попробовал открыть глаза. Тяжелые веки сначала не слушались, но потом он увидел свет, неяркий, колеблющийся. «Ну что?» – пришел он в себя. Раздался голос. «Не слишком ли ты приложился, Макар? Гляди, убьешь или идиотом сделаешь. Нам с того проку никакого, тебя же и заставлю яму копать». «Да я не сильно», – отозвался насмешливый голос, но от души. Очухается, куда он денется? У чекистов черепушки крепкие, туда только твердолобых берут. «Ну ты, гнида». Последние слова относились к Сосновскому. Он понял это сразу, потому что его схватили за ворот фуфайки и встряхнули так, что лязгнули зубы, он чуть не прикусил язык. Рывком его посадили на что-то жесткое, он стукнулся затылком о стену и только теперь стал различать окружающие предметы. Бревенчатые стены и потолок, щели, плотно забитые мхом, пол усыпан песком и застелен свежим лапником. Смолистый хвойный запах и сырость, лавки и грубо сбитый дощатый стол посередине, вдоль стен лежанки. «Это землянка», — понял Сосновский, — «и сделана она недавно». Попытавшись пошевелить связанными за спиной руками, Сосновский вдруг испугался, что не чувствует кистей рук. Затекли, сильно и давно связаны, не отрубили же они их. Стараясь напрягать и расслаблять руки, он осмотрелся. Слева сидел худощавый жилистый человек с тонкими чертами лица, нервные, тонко поджатые губы и недобрый прищур. «Этот человек здесь главный», — понял Михаил. «А вот этот меня ударил по голове». Справа сидел коренастый человек с бородкой и залысиной на всю переднюю часть черепа. Рот мягкий, безвольный, брезгливо вытянутый. Глаза насмешливые, с садистским прищуром. «Садисты есть», — подумал Сосновский. «Трус и садист». Еще двое мужчин средних лет с небритыми усталыми лицами сидели на дальней лежанке. Один, расстелив на коленях тряпицу, чистил револьвер, второй спичкой ковырял в зубах и равнодушно смотрел перед собой в пол. «Какое у вас задание?» – спросил главный, разглядывая Сосновского. Четко и внятно, как на приеме у своего наркома. «Слушаю, о каком задании вы спрашиваете, и кто вы такие?» – отозвался Сосновский, пытаясь сэкономить немного времени, чтобы прийти в себя и понять, с кем он имеет дело. Коренастый привстал с лавки, наклонился и коротко ударил Михаила в челюсть. От удара голова Сосновского качнулась назад, и он стукнулся затылком о стену. Голову снова разорвала резкая боль, Михаил непроизвольно застонал. «Тише, Макар, тише», — осадил помощника старший. «Он еще ничего не сказал, не перегни палку». «Значит, правильно я его вычислил», — усмехнулся сквозь ослепляющую боль Сосновский. «Значит, он из ваших. Неосторожно работает господин Букатов. Я догадался, могут и другие догадаться. И тогда крышка и ему, и всей вашей группе». Михаил умышленно произнес слово «группа». «Сейчас главное – заинтересовать этих людей, особенно вот этого сухощавого. Он должен понять, что пленник не просто особист, не просто человек из Москвы. Этот человек много знает, много понимает, не дурак, иными словами. Он и свою вторую легенду им изложит, но не сразу. Если сразу начать оправдываться и доказывать, веры не будет. Вы, кажется, не поняли меня, немного разочарованно заговорил главарь. Я велел вам отвечать на мои вопросы, а не делиться своими умозаключениями. Макар,